Здравия всем радиослушателям Первого народного славянского радио. В эфире программа «Сундучок добра». Всегда радостно появление младенца на свет Божий и фактом, и смыслом бессмертия рода человеческого земного. Эту программу посвящаю всем, тем, в чьих родах ныне сотворилось или днями ожидается это чудо-действие появления чада в семье. А как же растили детей на Руси? Современные родители читают десятки разнообразных книг о том, как правильно и умело вырастить человека. Крестьяне русского севера, похоже, лучше знали как. Пеленание и купание. На Руси считалось, что от рождения до года самое важное время в жизни ребенка. Поэтому младенец был окружен множеством обрядов, которые должны были защитить его от нечисти и сделать счастливым. Например, необходимым считалось пеленание. Оно, мол, распрямляет скрюченное тельце и оберегает младенца от возможных уродств. Пеленать следует в старые тряпки, желательно в одежду родителей. Еще лучше – в отцовскую рубаху. Новорожденного, только он появился на свет, заворачивали в отцовскую рубаху, чтобы она ограждала его от потустороннего мира, а отец любил и жалел младенца. В некоторых деревнях традиция велела пеленать ребенка в одежду родителей того же пола, иначе несчастья не миновать. Пеленание мальчика в рубаху матери чревато. Он может вырасти слабым и неумелым в работе, а девочке, спеленутой в рубаху отца, грозит бесплодие. Первое купание новорожденного – также залог его будущего счастья. В приготовленную для купания воду бросали монетки, чаще серебряные, чтобы кожа была чистой, а ребеночек – богатый. В воду также клали хлеб, яйцо, стеклянные вещи, лили святую воду. Существовало убеждение, что теплая вода сделает ребенка добрым, а если обмыть его первый раз молоком, он будет обладать нежной белой кожей. Колыбель – защита от нечисти. Первый год жизни новорожденный проводил в колыбели, подвешенной к потолку. Не только потому, что в избе было тесно, мало места и много людей. Люлька как бы отрезала от иного мира, из которого он прибыл в наш. Если новорожденного положить в кроватку, стоящую на полу или на земле, то нечистая сила может забрать его у людей и утащить в свой мир. Чтобы она точно не покусилась на младенца, для верности под матрасик клали нож или ножницы, а для сна и спокойствия – сон траву. Иногда перед тем, как впервые уложить колыбель младенца, в нее приглашали кота, чтобы он принял на себя все несчастья, которые могли обрушиться на ребенка. Если ребенок плохо спал, плакал, это виновата Крикса, страшное злое существо, с которым можно было справиться с помощью простенького приговора. «Криксы-вараксы, идите вы за крутые горы, за темные лесы от младенца!» Кроме Криксы, детей может пугать зыбочник. С ним бороться еще легче. Всего-то нужно тщательно прикрывать пустую колыбель и не качать ее без младенца. Кормление и первый шаг. Младенца принято было кормить грудным молоком. Отказ от грудного вскармливания считался большим грехом. Не следовало прерывать особую эмоциональную связь между младенцем и матерью. Крестьяне верили, что она сохраняется даже в случае смерти одного из них. Умершая мать может приходить по ночам и кормить ребенка, а умерший младенец еще какое-то время ходит сосать грудь живой матери. Если ребенок год еще не ходил, родители разрезали путы, которые по поверьям сковывали младенца. Для этого ребенка ставили на лавку или пол, и кто-нибудь из взрослых, чаще отец, ножом, ножницами или лучинкой делал между ножками ребенка движение, имитировавшее разрезание. Затем ему говорили: «Ну, теперь ходи, пута разрезана». Земля и ближние. Когда ребенок входил в разум, его начинали обучать жить по праве. Одно из основных правил – уважать старших. Крестьяне считали почитание отца и матери главной добродетелью. Уважать нужно не только родителей, но и всех стариков без разбору, просто потому, что они прожили долгую, трудную жизнь. Полагалось также любить родную землю. Она всех кормит, поит, одевает. «Глупа та птица, которой свое гнездо не мило», — говорилось на Руси. Нищих, убогих, потерпевших, вдов, сирот — всех учили привечать. Путников, постучавших в дом, не гнали, их следовало накормить, обогреть и дать ночлег. Помогали погорельцам и многодетным. «Добро творить, себя веселить» – так взрослые наставляли детей. Народная магия. Конечно, детей приобщали и к православию, рассказывали предания, былины. Однако не забывали и о других важных знаниях, без которых в деревне никак. Старшие учили младших, как уберечься от лешего в лесу, от водяного в озере, сохранить скот от падежа, вызвать дождь, спастись от злых лихорадок, защититься от собак и укусов змей. Крестьянский кодекс также предписывал хранить честь с молоду, что означало трудиться и быть честным, потому что хуже нет, чем прослыть лентяем, прощелыгой и самознайкой. Маленькие дела. Детей приучали трудиться уже с 7 лет. Считалось, маленькое дело лучше, чем большое безделье. Если о какой 12-летней девочке говорят, что она не пряха, а о мальчике, что он только и может гонять бабки, это было большим позором. Мальчишки помогали отцам в полях, а затем следили во время пахоты, чтобы комья земли и навоза не мешали плугу и не засыпали борозду. Боронили после пахоты поле. Уже к 9 годам ребята ставили петли на уток, стреляли из лука, в 10 ловили сусликов, колонков, били рыбу острогой. Пестуньи. Девочек привлекали к домашнему хозяйству еще раньше, с 6 лет. Они пряли, пасли цыплят, с 7 учились вышивать, к 10 должны были уметь мыть пол, посуду, гладить, доить корову, возиться с малышами. С 12 лет девочки, если была такая нужда, могли устраиваться в няньки, пестуньи, так называли их на севере. Наем в пестуньи на время страды стоил от 3 до 5 рублей, немалые деньги по тем временам. В Тверской губернии, например, няньке за работу в летний период полагалось 7 пудов муки, отрез на платье в 8 аршин, кашемировая шаленка, 1,5 меры яблок, а также картошка, выращенная ею на полосе хозяев. По окончании службы для маленькой няньки пекли ржаной пирог с капустой и хлеб, который принято было отдавать с приговором: «Вот тебе хлеб и пирог, и няньку за порог». Ненаказанный сын без чести отцу. Детей держали в строгости, приходилось их иногда наказывать. Полагалось это делать отцу. Говорили даже: «Ненаказанный сын без чести отцу». Однако сгоряча поднимать руку на детей было не принято. Происходило это очень редко, если повод был действительно серьезный – воровство, ложь, порча чужих или своих вещей. Наказание напоминало скорее ритуал. Провинившегося укладывали на лавку, и отец задавал ему ремня, после чего ребенок должен был поблагодарить родителя за учение и пообещать исправиться. В завершение статьи сей «Мудрость предков». Никогда не следует оставлять заботу о всех потомках родов своих до их телесной и духовной зрелости, ибо неокрепшие и не достигшее зрелости подрастающее потомство родов ваших не может быть надежной опорой в последующей жизни родов ваших.